забыть, страсть вдыхать, сердце в куски разбить. Снежный губ стоном кричит любовь. Это твои слова, ты одна, ты мне одна нужна. Пусть опять где-то горит земля, ночь летать, ночью искать тебя. Моя тишина. Красный цвет, мокрый асфальт в слезах. Темный след, синий зовет туман. Боль в ответ, вместо любви обман. Это твои слова, ты одна, ты мне одна нужна. Пусть опять где-то горит земля, ночь летать, ночью искать тебя. Моя тишина.